Глава 29. Новая цель для поисков. А затем все вернулись обратно в Экзистернат, где гости, не подозревая о случившемся, все еще продолжали праздновать свадьбу Веры и Андрея. Кто-то из команды созерцателей совершил переход через зеркало, других перенесли золотые грифоны. Норду, Осту, Зюйду и Весту пришлось несколько раз летать туда и обратно. Капитан Бенедикт оставил свой корабль на площади у замка под охраной нескольких воинов, решивших не покидать фамильное гнездо Клайдов. Старик планировал вернуться за ним на следующий день, уж очень ему не хотелось пропускать веселье. Ведь теперь созерцатели отмечали не только свадьбу, они праздновали победу над магами тайного круга, радовались, что никто из друзей не погиб в кровавой битве, хоть и было много раненых. Их определили в госпиталь Экзистерната, но веселье продолжилось и там. Народ гулял, казалось, во всех помещениях старого замка. Праздничный обед, приготовленный тетушкой Илианой и десятками ее юных помощников, плавно перешел в ужин. Гости плясали и веселились. Расходиться по комнатам никто и не думал. Это была первая свадьба в Ордене со времени падения властелина в Зерцалии, поэтому все гуляли от души. Вера и Андрей не стали снова облачаться в наряды жениха и невесты. Празднование своего бракосочетания они продолжили в повседневной одежде. Глория нашла Алекса на балконе одной из башен. Парень стоял в одиночестве, облокотившись на широкие каменные перила, и задумчиво смотрел вдаль, где небо над горизонтом светлело на глазах. Энио, Пемфреда и Дейна светили все ярче, приветствуя новый день. «Ты здесь?» — удивилась Глория. «Почему ушел от гостей? Плечо болит? Я могу позвать медсестру. Не беспокойся. Ничего у меня не болит. Просто хотелось побыть одному», — ответил Алекс, беря ее за руку. «Подумать обо всем случившемся». Глория окинула друга озабоченным взглядом. «А где же обычные шутки и подколки? Наверняка он уже готовится выдать какую-нибудь реплику». Но Алекс сохранял непривычную серьезность. Девушка тяжело вздохнула и обняла его. Он все еще переживал предательство Корделии. Глория поняла это без всяких объяснений, и болело у него вовсе не раненое плечо. «Однажды один умный человек сказал мне, что родители не выбирают», — шепотом произнесла девушка. «Но ты волен сам выбирать себе друзей, и самые близкие друзья могут стать роднее, чем члены семьи». «Я это знаю», — ответил Алекс, — «но ничего не могу с собой поделать. Постоянно думаю о ней». «И это тоже пройдет, как и все плохое в нашей жизни». «Обещаешь?» — улыбнулся он. «Зуб даю», — серьезным видом кивнула Глория. Алекс не сдержался и громко прыснул. Он просто не мог долго оставаться серьезным. А может, просто не хотел показывать Глории свои переживания? «Расскажи мне о своей тете», — попросила девушка. «Маргарита Державина, какая она? Все так хорошо о ней отзываются, но я ничего о ней не знаю». «Она тебе точно понравится», — заверил ее Алекс. «Я рад, что Марго сумела вернуться к нам, хоть и таким необычным способом. Но давай я расскажу тебе о ней позже. Все же сейчас время веселиться». И, схватив Глорию за руку, он потащил ее туда, где звучала задорная музыка. Зал уже полностью очистили от столов, оставив лишь стулья вдоль стен. Ансамбль из 12 музыкантов наяривал вовсю, гости весело отплясывали под залихватскую музыку. Старушка Илиана и капитан Бенедикт выкидывали такие коленца, что затмили многих молодых танцоров. Юный оборотень Берси танцевал с Бьянкой, профессор Мартин Живодан вальсировал с Еленой, и девушке это явно нравилось. Дмитрий Грановский закружил в танце Динару, Питер, ее муж-оборотень, лишь тихо посмеивался, глядя на них. Камилла Клайд танцевала с Максом Беркутом. С момента возвращения из замка Клайдов эта пара не расставалась ни на миг. Они словно боялись отпустить друг друга. Наташа кружилась в танце с Кириллом Башаровым, ну а Алекс принялся лихо скакать вокруг Глории. Решив удивить гостей, он попытался подбросить визжащую подругу к потолку, но позабыл о раненом плече, поэтому высоко подкинуть не смог, и оба брякнулись на большую вазу с цветами, перепугав стайку молодых киноцефалов. София, Данил и Елена хохотали так, что сами едва не свалились со стульев. Сегодняшний праздник целиком принадлежал Вере и Андрею, их многочисленным друзьям, всему ордену созерцателей, одержавшему очередную победу, и ничто не могло его испортить. Отель Tower Palace, громадная серебристая башня из стекла и металла, яркими огнями и неоновой подсветкой сильно выделялся на фоне темного ночного неба. Над крышами небоскребов Санкт-Эренбурга сияла гигантская желтая луна. Время давно перевалило за полночь, но мегаполис не спал, жизнь в городе не затихала в любое время суток. Луна заглядывала в большие от пола до потолка окна пентхауса, словно в зеркале отражаясь в идеально отполированных поверхностях большого письменного стола и пола из гладкого черного мрамора. Других отражающих поверхностей в жилище не было. Об этом тщательно позаботились те, кто не понаслышке знал об опасности, исходящей от зеркал. Маленькое зеркальце висело лишь на стене ванной комнаты, но оно было таких размеров, что в него вряд ли смог бы протиснуться взрослый человек. Владелец пентхауса Ипполит Германович Бестужев стоял у окна, заложив руки за спину, и любовался видом города, освещенного огнями реклам и серебристой гладью залива, над которым густой пеленой медленно поднимался сизый туман. Увидев свое отражение в стекле, Бестужев недовольно поморщился. Его одутловатое лицо покрывали многочисленные белые полоски лейкопластыря, последствия недавней ночной стычки в подвале дома Башаровых. Проклятые подростки снова перешли ему дорогу и в очередной раз оставили его в дураках, но больше этого не случится. Отныне он шутить не намерен, и никто с той стороны зеркала больше не придет на выручку гадким детишкам. Позади него открылась дверь, и Ипполит Германович увидел в стекле отражение желтого прямоугольника света. В помещение вошли трое. Туз и Лола, его верные помощники и телохранители, которых он так удачно нанял вскоре после их освобождения из тюрьмы, сопровождали невысокую стройную женщину в простом темно-сером платье. Выглядела она как типичный работник архива. Сам Бестужев за глаза презрительно называл ее «библиотечной крысой». Темные с проседью волосы стянуты в тугой пучок на затылке, на узком бледном лице ни следа косметики, на носу огромные круглые очки в черной оправе. Она прижимала к груди толстую кожаную папку, набитую бумагами. «Лариса Глебовна, добрый вечер!» Расплывшись в улыбке, приветствовал ее Ипполит Германович. «Скорее уж доброй ночи!» — проскрежетала старушка. — Вам сильно повезло, Ипполит Германович. Обычно я не совершаю визиты в такое позднее время. — Вы же меня знаете, — направился к ней Бестужев. — Если я одержим какой-то идеей, то не могу ни спать, ни есть, пока не узнаю все, что меня интересует. — В вашем плохом аппетите я что-то сильно сомневаюсь. Лариса Глебовна окинула его расплывшуюся фигуру прищуренным взглядом. «Ваши люди довольно бесцеремонно выдернули меня из архива дворянского собрания. Конечно, я не спала, но все равно вам придется хорошо заплатить мне за хлопоты». «За оплатой дело не станет», — заверил старушку Бестужев. «Вы настоящий специалист своего дела, досконально знаете все содержимое архивов клуба Калиостро. Это дорогого стоит». «А еще дороже стоит конфиденциальность. Вы давно не являетесь членом нашего собрания, Ипполит Германович. Если кто-то узнает, что я снабжаю вас секретной информацией...» Женщина неодобрительно покачала головой. «Кто может это узнать?» — усмехнулся Бестужев. «Туз и Лола преданы мне и не станут выбалтывать наши тайны. Это не в их интересах». Он хмуро покосился в сторону своих телохранителей. «К тому же от клуба Калиостро теперь мало что осталось. Вся верхушка погибла из-за собственной халатности, но к тому все и шло. Вы не хуже меня знаете, что в последнее время клубом управляли алчные и глупые люди. Не переживайте, сейчас некому будет вставлять нам палки в колеса. Так вы нашли то, что я просил?» «Разумеется». Лариса Глебовна подошла к столу и положила на него свою папку, затем расстегнула ее и принялась раскладывать на столешнице бумажные ксерокопии старинных рукописных текстов. «Не так много, как хотелось бы, но лучше, чем ничего». Ипполит Германович подошел ближе и принялся заинтересованно просматривать бумаги. Туз и Лола, молча переглянувшись, одновременно отодвинулись к двери. Они не слишком интересовались планами Бестужева, их волновали только размеры гонораров, которые они получали за услуги и молчание. «Мне удалось обнаружить ксерокопии, снятые когда-то с текстов книги «Теней», — пояснила Лариса Глебовна. «Перед вами записи, сделанные колдуном Кшиштофом Закревским пару веков назад». «Господи!» — восторженно воскликнул Ипполит Германович. «Неслыханное везение! Я слышал, что книгу недавно выкрали из музея, и никто не знает, где она сейчас находится». «Вот поэтому я и сторонница копирования», — кивнул архивариус, поправив на носу очки. «Книга исчезла, но у нас есть копия. Конечно, не всех ее записей, но нужная вам информация сохранилась». «Так что там?» — нетерпеливо поинтересовался Бестужев. Лариса Глебовна взглянула на него с раздражением, но затем взяла в руки один из листков и начала читать. «Женщины, именующие себя зеркальными ведьмами, появлялись на земле испокон веков. История знает немало фактов, это подтверждающих. Упоминания о таинственных дамах, принимавших участие в различных известных событиях, часто встречаются в старинных летописях. Эти упоминания не бросаются в глаза, но если знать, что искать, читать между строк... Ведьмы с той стороны зеркала иногда фигурируют в истории человечества. Они приходили в мрачные времена Средневековья, в эпохи самых кровавых революций и войн, появлялись при знаменитых и масштабных катастрофах. Никто не знает, какие цели они преследуют при своих появлениях. Известно лишь, что зеркальные ведьмы часто уносят с собой детей, похищая их в основном у родителей, имеющих отношение к каким-либо оккультным сообществам. Дальнейшая судьба этих детей, как правило, неизвестна». «Об этом я знаю не понаслышке», — прервал ее Ипполит Германович. «Все мы слышали о пропавшей дочери графини Шадурской, но меня в первую очередь интересует обскурум. «Вам удалось что-то найти о нем?» «Экий вы нетерпеливый», — нахмурилась Лариса Глебовна. «Я читаю полный фрагмент дневника, без купюр и сокращений. Дальше речь идет как раз об этом предмете. Таинственный артефакт под названием «Обскурум» редко упоминается в истории магии», — продолжила она чтение. «Тщательно изучить его не удавалось никому. Все, что нам известно об Обскуруме, основано на слухах и домыслах тех, кому приходилось видеть его в действии. Обскурум всегда упоминается в связи с зеркальными ведьмами и их преступной деятельностью. Представляет собой оккультный прибор в виде куба, созданного из отдельных фрагментов красного и черного хрусталя и покрытого золотыми иероглифами и оккультными знаками. Очень древний, обладающий мощной темной энергетикой. Среди известных нам артефактов, связанных с зазеркальным миром, Обскурум занимает особое место. Каким-то непостижимым образом он обеспечивает переход из нашего мира в зазеркальный и обратно. До появления Трианона и зеркальной машины Калиостро люди не могли совершать подобных путешествий, ведьмы же с легкостью делали это с помощью обскурумов. «Постойте!» — вновь прервал Ларису Глебовну Бестужев. «Так значит, их было несколько?» Архивариус молча покосилась на него, затем взяла следующий листок и продолжила чтение. Ходили слухи, что всего существует 7 хрустальных кубов. Это подтверждено показаниями очевидцев, которым в разное время случалось сталкиваться с зеркальными ведьмами. Лазутчицы с той стороны зеркала неизменно носили с собой обскурум, где именно спрятаны артефакты, в нашем мире либо каком-то другом, точно никто не знает. Обскурумы сокрыты от глаз, владение ими держат в строжайшей тайне. Мне же доподлинно известно, что в последний раз использование обскурума в наших краях упоминалось в связи с историей знаменитого чернокнижника Иллариона Чернорукова. Колдун, неизвестно каким образом заполучивший в свое владение этот артефакт, неоднократно совершал переход в Зерцалию либо какой-то другой из потусторонних миров. Что он там делал и с какой целью отправлялся в эти путешествия, неизвестно. Но обскурум Иллариона Чернорукова все еще находится где-то в нашем мире. Известно лишь, что артефакт исчез вскоре после гибели колдуна, а его нынешний владелец пожелал остаться инкогнито. Женщина взглянула на Ипполита Германовича поверх толстых стекол своих очков. «На этом все», — строго объявила она. «Есть другие упоминания обскурумов, но ничего существенного вы там не обнаружите. Это самая полная информация из архивов клуба Калиостро». «История Иллариона Чернорукова», — задумчиво пробормотал Бестужев. «Я слышал об этом колдуне». «Инцидент в деревне Ягужина», — фыркнула Лариса Глебовна. «Кто об этом не слышал? Отголоски тех давних событий еще долго будут звучать даже в наше время, в век интернета и высоких технологий. Надеюсь, что помогла вам?» «Еще как помогли, Лариса Глебовна! Вы задали нужное направление моим поискам», — заверил ее Ипполит Германович. «Теперь я знаю, с чего начинать». «Рада, что не зря покинула дом в такое позднее время», — сухо проговорил архивариус. «Мне оставить вам эти бумаги?» «Ну, разумеется». Бестужев еще раз поблагодарил ее, затем протянул пухлый конверт с банкнотами. Лариса Глебовна скрупулезно пересчитала деньги, затем удовлетворенно кивнула. Она убрала конверт в сумочку, попрощалась и вышла из комнаты. Лола отправилась проводить ее до лифта, а Туз приблизился к столу Бестужева. «Вам действительно нужен этот обскурум?» — грубо поинтересовался он. «Стоит ли овчинка выделки, особенно после всего, что случилось?» «Ты ничего не понимаешь, болван!» — злобно выдохнул Ипполит Германович, меняясь в лице. «Я столько лет искал способ попасть по ту сторону зеркала! Сначала это была зеркальная машина и ее хрустальные ключи, но теперь она уничтожена. Трианона тоже больше не существует, но обскурум...» «Понимаешь, что это значит?» Судя по выражению лица туза, он ничего не понимал. «Эти артефакты ценятся на вес золота, и, по крайней мере, один из них спрятан здесь, на земле. Возможно, он находится в этом самом городе. Теперь я нашел новую цель в жизни, и на этот раз у меня все получится». Туз вскинул брови и медленно кивнул. Затем с недоумением на лице развернулся и неторопливо направился к выходу. Он давно уяснил, что с сумасшедшими лучше никогда не спорить, себе дороже выйдет. Ипполит Германович с безумным блеском в глазах принялся снова просматривать бумаги, оставленные архивариусом. Туз вышел из комнаты и тихонько прикрыл за собой дверь.